Едва дождавшись вечера, я отправился на ферму. Миссис Кларк я застал в одиночестве, к моему великому облегчению. Судя по ее виду, она исполнилась решимости рассказать мне все, о чем я пожелаю услышать. «Вы хотели знать настоящую фамилию госпожи Люси?» Без околичностей начала она. «Извольте, Гисборн». «Неужели ее отец Гисборн из Скипфорда?» — воскликнул я, ошеломленный внезапной догадкой. «Он самый», — подтвердила она, не обратив внимания на мою реакцию. «Отец ее знатен, но он католик и не может занимать в своей стране подобающего ему положения, поэтому больше живет за границей. Он там на военной службе, как мне сказывали». «А мать Люси?» — спросил я. «Ее я не знала», — покачав головой, сказала миссис Кларк. «Люси было 3 года, когда меня взяли няней к ней. Мать ее тогда уже умерла. Но как ее звали, вы знаете? Не Мэри Фитджеральд?» Она в изумлении посмотрела на меня. «Да, верно. Но откуда вам известно ее имя, сэр? В Скипфорд-корте оно было тайной для всех. Что же до нее самой? Она была молода и красива, жила у своих покровителей, пока мистер Гисборн не обольстил ее. Он тогда служил за границей. Потом, как я слыхала, он нанес ей смертельную обиду, изменил ей, и когда она узнала, ее взяло такое отчаяние, что она вырвалась из его рук и бросилась с кручи в быструю реку. После он горько раскаивался, но мне казалось, что память о страшной смерти матери еще сильнее привязала его к их единственному ребенку. Я вкратце поведал ей о своих поисках законного наследника килдунских Фитджеральдов, под конец прибавив: «Неистребимый дух законника на миг воспрянул во мне, что мы, без сомнения, сумеем доказать права Люси на ирландское наследство». Миссис Кларк осталась безучастной к моим словам, ни кровинки в лице, ни проблеска в глазах. «К чему у несчастной девочки все богатства мира?» — печально вздохнула она. «Они не избавят ее от злых чар. Деньги. Что деньги? Она выше денег». «И выше любых происков сатаны», — пылко возгласил я. «Ее святая чистота не подвластна дьявольским ухищрениям, и пусть все черные силы мира объединятся против нее, им не совратить ее и не запятнать». «Все так. Но подумайте, какой жестокий жребий знать, что раньше или позже все до единого отшатнутся от тебя, как от одержимой, проклятой». «С чего все началось?» — спросил я. «Ох, не знаю. В Скипфорде давным-давно ходили какие-то слухи. Расскажите», — потребовал я. «Среди слуг всегда найдутся охотники порассуждать, отчего вышло так, а не эдак. Если верить им, много лет назад мистер Гисборн убил собаку, принадлежавшую старой ведьме, в Колдхолме, и будто бы старуха прокляла ужасным мудреным проклятием, да не его самого, а то существо, кем бы оно ни было, которое ему дороже всех на свете. И якобы слова эти так глубоко запали ему в душу, что он долго противился искушению полюбить кого бы то ни было. Но как можно не полюбить Люси?» «Не упоминал ли кто имени этой ведьмы?» — спросил я, обмирая. «Упоминали. Бриджит ее имя. Говорили, из страха перед ней наш господин в те края больше ни ногой, а ведь он не робкого десятка. Послушайте, я взял ее за руку, чтобы полностью завладеть ее вниманием. Если мои подозрения верны, ваш господин погубил единственное дитя старухи Бриджит, ту самую Мэри Фитджеральд, несчастную мать Люси. В таком случае Бриджит прокляла его, не ведая о худшем зле, которое он причинил ей. Она до сей поры тоскует по своей пропавшей дочери и молит святых угодников сказать ей, жива ее Мэри или нет. Выходит, корни проклятия лежат намного глубже, чем она думает. Сама того не ведая, она наказала его за грех куда более тяжкий, чем убийство бессловесной твари. Как вы сказали, грехи отцов падут на головы детей, воистину. Но она же не допустит, чтобы проклятие пало на ее родную внучку. Ах, сэр, если все это правда, для Люси еще есть надежда. Едем, едем сейчас. Расскажем этой страшной женщине о ваших подозрениях. Будем вместе умолять ее снять злые чары с ее ни в чем не повинной внучки. Я и сам считал, что примерно так нам и следует поступить. Но сперва необходимо было все проверить. В таких делах нельзя полагаться на одни только слухи и домыслы. Я сразу подумал о дядюшке, вот кто даст мне мудрый совет. Да и пора уже все ему рассказать. Я решил безотлагательно встретиться с ним, однако мне показалось преждевременным посвящать миссис Кларк в свои далеко идущие, но пока еще слишком туманные планы. Я объявил, что в интересах Люси, а ее интересы для меня превыше всего, мне надобно срочно ехать в Лондон, и что мое пребывание там целиком будет посвящено заботам о ее благе, в чем миссис Кларк ни минуты не должна сомневаться. Мысли мои теснились и путались, и мне ни разу не удавалось находить нужные слова. Я видел, что миссис Кларк не поверила моим сбивчивым речам. Она разочарованно вздохнула и, покачав головой, сказала: «Что ж, воля ваша». В ее тоне слышался упрек, но мои намерения были честны, и это придало мне решимости. Я отбыл в Лондон. Долгие летние дни плавно перетекали в чудесные летние ночи, а я все ехал и ехал без сна и отдыха. Но вот и Лондон. Я рассказал дяде все как на духу, хотя в шумном многолюдном городе мой ужас сразу потускнел, и мне трудно было представить, чтобы дядюшка поверил в историю о жутком двойнике Люси, возникшем передо мной посреди вересковой пустоши. Однако дядя мой пожил на свете и чего только не видал и не слыхал. В темных закоулках нашей семейной истории, которые ему кто-то когда-то по секрету приоткрыл, хранились предания о невинных жертвах колдовства, ставших добычей таких кошмарных духов, что по сравнению с ними двойник бедной Люси выглядел не так уж и страшно. «Судя по тому, что я сообщил, — заметил дядя, — этот демон не имеет над ней власти. Порождение зла и порока преследует ее, но ему не дано осквернить ее чистую и добродетельную душу». «Скорее всего, — вслух рассуждал дядя, — оно пыталось внушить ей неблаговидные мысли и толкнуть на неблаговидные поступки, да только Люси в своей святой девичьей невинности ни помыслом, ни делом не запятнала себя, и так оно не властно над ее душой, но вместе с тем, увы, ставит ее в положение отверженной, лишая надежды на любовь и дружбу». И мой добрый дядя с энергией 26, а не 60-летнего человека принялся разматывать этот запутанный клубок. Прежде всего, он хотел доказать наследственное право Люси и с этой целью вызвался разыскать мистера Гисборна, чтобы, во-первых, получить документальное свидетельство ее происхождения от килдунских Фицджеральдов, а во-вторых, выяснить как можно больше про само проклятие и те способы, которые были, если были испробованы, дабы избавиться от призрака. Он привел мне несколько примеров, когда под воздействием молитвы и поста бесовская сила с воем и стенаниями покидала тело одержимого. Просветил меня относительно странных случаев, имевших место в Новой Англии, притом сравнительно недавно. Речь идет о судебном процессе над ведьмами в городе Салем в 1692-1693 годах. Вспомнил книжицу мистера Дефо, в которой автор предлагает разные методы борьбы с призраками, вплоть до успешного выдворения их туда, откуда они пожаловали. И, наконец, понизив голос, заговорил о жестоких практиках, с помощью которых ведьм принуждают бросить свое ремесло. Но слушать о пытках и кострах мне было невыносимо. Я высказал мнение, что Бриджит не какая-нибудь зловредная ведьма, а простая неграмотная женщина, не умеющая обуздывать свои страсти, что, помимо всего прочего, они с Люси одной крови, и подвергнуть ее испытанию, хоть водой, хоть огнем, значит обречь на муку, а может быть и на смерть прародительницу той, кого мы хотим избавить от мук. Поразмыслив, дядя признал справедливость моего последнего довода, по крайней мере он обещал, что по своему почину не откроет процесс о колдовстве, пока не будут испробованы все прочие средства для снятия злых чар, и одобрил мое намерение для начала съездить к Бриджит и все ей рассказать. Так я вновь оказался на постоялом дворе близ Колдхолма. Добрался я туда уже затемно. Хозяин принес мне ужин. Я спросил его, что он думает о Бриджит, и услышал следующее. Старуха много лет жила совсем одна, словно отшельница или дикарка, а если изредка и сталкивалась с кем-то на своем пути, бывала резка и неприступна, как будто все обязаны ей подчиняться». Местные жители давно смирились с ее командирскими замашками, боялись ее ослушаться. Все знали, коли угодишь ей, будет тебе удача. Коли пропустишь ее слова мимо ушей или пойдешь, супротив ее воли, жди неприятностей, больших или малых. Не на себя, так на кого-нибудь из своих близких накликаешь беду. Нельзя сказать, что она внушала окружающим ненависть, скорее неописуемый ужас. Наутро я отправился к ней. Она стояла и смотрела, как я приближаюсь, и от ее фигуры веяло суровым величием низложенной королевы. По лицу ее я видел, что она узнала меня и не возражает против моего визита, но молча ждет, когда я объясню причину своего появления. «Я выяснил, что стало с вашей дочерью», — сказал я, решив для достижения своей цели с первых же слов апеллировать к ее неугасимой любви и чувств ее не щадить. «Она умерла». Суровая старуха не дрогнула, но рука ее непроизвольно потянулась к дверному косяку, ища опоры. «Я знала, что ее нет на свете», — промолвила она тихим грудным голосом и, помолчав, прибавила. «Надо бы оплакать ее. Да горе выжгло слезы за столько-то лет. Расскажите мне о ней, сударь». «Не сейчас», — ответил я, ощутив странный прилив уверенности от того, что мне хватило духу возразить этой женщине, внушавшей мне тайный трепет. «У вас когда-то была собачка». Эти слова задели ее, казалось, сильнее, чем известие о смерти дочери. Не дав мне договорить, она разразилась бурной тирадой. «Была! Любимый щенок моей Мэри, последнее, что осталось у меня от нее. И его застрелили просто так, из озорства. Он умер у меня на руках. Но помяните мое слово. Убийца по сей день клянет тот час, ибо те, кого он любит больше всех на свете, навеки прокляты за безвинно пролитую им кровь». Глаза ее выкатились из орбит, словно она впала в транс и воочию увидела устрашающие результаты своего проклятия. «Несчастная!» — воскликнул я. «Та, кого он любил больше всех, та, на кого пало твое проклятие, единственное дитя твоей покойной дочери!» Вся жизнь, воля, страсть вновь вернулись в ее потухшие глаза. Она насквозь пронзила меня взглядом, чтобы узнать, правду ли я говорю. Затем, не задав более ни одного вопроса, не проронив ни слова, она в каком-то диком исступлении кинулась на земь и стала судорожно хватать и мять в руках ни в чем не повинные маргаритки. «Кость от костей моих и плоть от плоти моей! Неужели я прокляла тебя? Неужто ты проклята?» Примечание. «Кость от костей моих, Бытие», глава 2, стих 23. Конец примечания. Так она стенала, простертая у моих ног, сраженная горем. Я пришел в ужас от того, что натворил. Она не желала слушать моих жалких утешений. Она ничего не желала знать, кроме безмолвного подтверждения. Достаточно было взглянуть на мой печальный вид, того неопровержимого факта, что ее проклятие пало на дочь ее дочери. С каждой минутой во мне нарастал страх. А вдруг Бриджит не вынесет этой муки и отдаст Богу душу? И Люси до конца своих дней не избавится от злых чар. В тот же миг я увидел, как Люси в сопровождении миссис Кларк не спеша приближается к нам по лесной тропе. Вернее, я не столько увидел, сколько почувствовал, что это она, по тому блаженному покою, который разлился во мне, едва я сквозь заросли приметил ее фигуру. Она вышла из лесу, и чуть только наши взгляды встретились, ее ласковые кроткие глаза озарились радостным удивлением. Потом ее взгляд упал на женщину, застывшую на земле с судорожно сжатыми кулаками, и чудные глаза до краев наполнились жалостью. Люси тотчас устремилась к несчастной. Опустившись на землю, она положила голову Бриджит себе на колени, осторожно поправив выбившиеся из-под чепца спутанные седые пряди. «Спаси и помилуй ее, Господи!» — пробормотала Люси. «Как она страдает!» Она послала нас с миссис Кларк за водой, но когда мы вернулись, Бриджит уже пришла в себя и стояла на коленях, молитвенно сложив руки и неотрывно глядя на милое печальное девичье лицо, словно каждая секунда созерцания несла мир и покой ее истерзанной душе. Только по слабому румянцу на бледных щеках Люси я догадался, что девушка заметила наше возвращение. Казалось, она сознает свое благотворное влияние на склонившуюся пред ней неистовую страдалицу и не хочет отвести любящих глаз от измученного морщинистого лица. И тут, откуда ни возьмись, позади Люси возник ненавистный призрак, внешне чудовищно похожий на нее, но в позе Бриджит, колено преклоненные, с руками сжатыми в замок у груди, как бы в насмешку над прочувствованным молитвенным порывом старой женщины. Миссис Кларк испуганно вскрикнула. Бриджит медленно поднялась, не сводя взгляда с призрака за спиной у девушки, и с шипением втянула в себя воздух. Ее ужасные черные глаза окаменели. Она резко выбросила вперед руку и схватила, в точности, как я давеча, лишь пустоту. Дьявольское отродье исчезло, будто его и не было. Но Бриджит по-прежнему смотрела куда-то. Со стороны могло показаться, что она провожает взглядом удаляющуюся фигуру. Люси сидела, не шелохнувшись, опустив плечи, белая как мел. Если бы я вовремя не пришел ей на помощь, она упала бы в обморок. Пока я приводил ее в чувство, Бриджит молча прошла мимо нас в свой коттедж и заперлась изнутри на засов. Нам нужно было припроводить Люси домой, то есть туда, где они с миссис Кларк заночевали. По дороге миссис Кларк рассказала мне, что, не дождавшись вестей, мое письмо, должно быть, затерялось, и, сгорая от нетерпения, уговорила Люси отправиться на поиски ее бабки. При этом она утаила от Люси ужасную репутацию старухи и ни словом не обмолвилась о наших подозрениях, а именно, что по вине Бриджит бедную девушку и постигла столь горькая участь. Миссис Кларк искренне надеялась на чудо. Старуха обрадуется внучке, и проклятие будет снято. Накануне вечером они прибыли в деревенскую гостиницу неподалеку от Колдхолма. Так мы оказались в Колдхолме в одно и то же время, хотя и добрались туда разными путями. И так состоялось первое свидание бабушки и внучки. Спасаясь от летнего зноя, я долго бродил по заросшим опушкам старого леса и все думал, кто мог бы знать лекарство от столь тяжкого и таинственного недуга. Повстречав местного жителя, я спросил дорогу к ближайшему священнику, но я напрасно ждал от него совета и помощи. Человек он был грубый, ограниченный, не склонный входить в разные тонкости и привыкший рубить с плеча. Едва лишь я упомянул о Бриджит Фицджеральд, он вскипел. «Колдхолмская ведьма! Папистка! Ирландское отродье! Я давно бросил бы ее в воду, если бы мне не ставил палки в колеса ее покровитель, тоже папист, сэр Филипп Темпест! Вечно пугает честной народ страшными карами! Без него колдунью уже отдали бы под суд за ее проделки! Ведьмы должны гореть на костре, таков закон страны! Да, да, и божий закон тоже! Только паписту, коли он богат и знатен, никакой закон не писан. Я первый принесу вязанку хвороста, лишь бы очистить от нее нашу землю. Вот вам и советчик». Я пожалел, что обратился к нему, и охотно взял бы все свои слова обратно. Чтобы поскорее свернуть пастора с опасной темы, я щедро угостил его пивом в деревенском трактире, куда мы, по его предложению, завернули для беседы. При первой возможности я распрощался с ним и снова отправился в Колдхолм. Путь мой лежал мимо пустующей усадьбы Старки. Я подошел к замку с задней стороны, где еще сохранялись остатки старого крепостного рва с водой, которая в лучах багряного закатного солнца была тиха и неподвижна. Над водой низко склонялись деревья, обрамлявшие ров с двух сторон. Темно-зеленая листва чернела в гладком зеркале воды. Возле того угла, где помещался холл, виднелись разбитые солнечные часы. Цапля, стоя на одной ноге у кромки воды, лениво высматривала рыбу. Трудно представить себе более одинокий и заброшенный дом. Унылая картина небрежения и упадка едва ли была бы более впечатляющей, если бы к ней прибавились выбитые стекла, поросший травой дверной порог и разбитый ставень с жалобным скрипом, хлопающий на ветру в вечерних сумерках. Мне не хотелось покидать это зачарованное место, но, заметив, что стало темнеть, я встряхнулся и быстро пошел по тропе, проложенной через лес к жилищу Бриджит по приказу последней леди Старки. Мною овладела решимость непременно увидеться с ней, несмотря на все засовы, настоять, чтобы она приняла меня. Я постучался в запертую дверь, сперва учтиво, потом громко и, наконец, яростно. Потом принялся трясти ее с такой силой, что старые плети не выдержали, и дверь с грохотом упала вовнутрь, а я внезапно оказался лицом к лицу с Бриджит. Я, красный, разгоряченный своими отчаянными усилиями, она, застывшая, как изваяние, с выпученными от ужаса глазами и трясущимися серыми губами. В руках она сжимала распятие, словно надеялась, что священный символ остановит мое вторжение. Завидев меня, она сразу обмякла и безвольно рухнула в кресло. Страшное напряжение отпустило Бриджит, и только глаза ее испуганно вглядывались в темноту за порогом, которая оказалась непроницаемой из-за лампы, горевшей внутри перед образом Богоматери. «Она там?» — сипло спросила Бриджит. «Нет. А ком вы? Я один. Вы же помните меня?» «Да», — ответила она, все еще дрожа от страха. «Но это... тварь! Целый день заглядывала ко мне в окно. Я завесила его платком, так она стала за дверью. И все время, пока не стемнело, я видела в щель ее ноги и знала, что она все слышит, даже мое дыхание, мои молитвы. Из-за нее я не могла молиться, слова в горле застревали. Скажите мне, кто она? Кто эти двойняшки? Я видела утром обеих. Одна точь-в-точь моя Мэри, но другая. У нее от меня кровь стынет в жилах, хотя они похожи, как две капли воды». Она вцепилась мне в руку, словно желая удостовериться, что рядом есть живой человек. Ее била мелкая непроходящая дрожь. Я рассказал ей без утайки все то же, что и вам. Как узнал от миссис Кларк, что по вине кошмарного двойника Люси прогнали из дому. Как я не верил, пока своими глазами не увидел за спиной у моей Люси ту другую, точно такую же лицом и фигурой, но со взором дьявола. Я все рассказал ей, говорю вам, ибо полагал, что только она, чье проклятие исковеркало жизнь ее ни в чем не повинной внучки, она одна могла исцелить, спасти ее. Когда я закончил, Бриджит надолго погрузилась в молчание. «Так вы любите Мэрину дочку?» «Да». «Несмотря на страшное бремя проклятия, да, я люблю ее. И в то же время избегаю после той встречи на вересковой пустоши. Да и кто не отшатнется от нее, когда ее преследует такой двойник? Никакая любовь и никакая дружба не устоят перед тем, что противно природе человека. О, Бриджит Фицджеральд, снимите проклятие, освободите ее!» «Где она?» «Я подумал, что старухе требуется присутствие Люси, и тогда она, прибегнув к какой-то особой молитве, экзорцизму, избавит ее от злых чар. Я сей же час приведу ее к вам», — воскликнул я. Бриджит удержала меня, еще крепче сжав мою руку. «Не надо», — сказала она тихим, хриплым голосом. «Если я снова увижу то, что видела нынче утром, я умру на месте. А я должна жить, пока не исправлю содеянного. Оставьте меня!» — приказала она вдруг и снова взяла распятие. «Я не убоюсь бесовской силы, которую сама вызвала из тьмы. Оставьте меня! Я буду бороться с ней!» Бриджит выпрямилась, словно в порыве вдохновения забыла все свои страхи. Я замешкался, и ей пришлось повторить свое требование. Уже ступив на лесную тропу, я оглянулся и увидел, как она устанавливает распятие на пороге своего дома в пустом дверном проеме. На следующее утро мы с Люси пошли к ней, чтобы вместе с нею молиться об избавлении. Ее коттедж с распахнутой дверью был открыт всем взором, внутри никого не оказалось. Распятие стояло на своем вчерашнем месте, но Бриджит исчезла.